Глава 7. Самое интересное, что в концертный зал мы приехали вовремя. Глафира казалась совершенно спокойной, от истерики и следа не осталось. Глаза певицы ярко сверкали, на щеках играл румянец. Весело улыбаясь, она шла по коридору, то и дело, кивая знакомым. «Привет, котик! Здравствуй, лапа! О, Муся, ты шикарно выглядишь!» Я тащила портпледы и сумку, чувствуя, как в спине возникает боль. К тому же мне отчаянно захотелось спать. Зевота просто раздирал рот. Войдя в гримерную, Глафира села на стул и уставилась в зеркало. Мне предстояло вытащить концертное платье и отгладить замявшиеся складки. Никакого энтузиазма предстоящая работа у меня не вызывала. «Глашенька!» — влез в комнату худенький парнишка с бумагой в руке. «Ты у нас вторая, поторопись!» Глафира, только что преспокойно корчившая рожи зеркалу, подскочила на стуле. «Что ты сказал, Мотя? А ну, повтори! Идешь второй!» — испуганным голосом проговорил юноша. «Я? Интересно!» — протянула Глафира. «Очень здорово! Вторая! Я? Вторая? С ума сошел! Но я закрываю концерт! Это невозможно!» — просвистел Мотя. «На закрытии выступают Бабблз». «Бабблз последние?» — взвыла Глафира. «Да кто их знает?» «Нет, Мотя, это тебе так с рук не сойдет. Я не сирота, у меня свин есть». Но начал было Мотя молчать, рявкнула Глафира и схватила мобильный. В ту же секунду Мотя, выкрикнув: «Ну, я тебя предупредил», выбежал из гримерной. «Немедленно приволоки его назад!» — завопила Глафира. «Танька, шевелись!» Я понеслась было за Мотей и тут же растерялась. Длинный коридор изгибался во всех направлениях. Буквально через пару шагов от гримуборной Глафиры он разваливался на два рукава. Я не знала, куда направиться. «Мотю не видели?» — спросила я у полуголой девицы с размалеванным лицом. «Он вроде за сигаретами двинул», — хрипло ответила она. «А где тут буфет?» «Ну, на этаж ниже, только не стоит туда ходить», — зачирикала девица. «Там одна дрянь, бутерброды с копченкой и спрайт. Лучше уж воды простой попить. У лифта кулер стоит». «Я есть не хочу, мне Мотя нужен». «Сказала же тебе, что он за сигаретами пошел. Разве их не в буфете продают?» Девчонка секунду молча смотрела на меня, потом засмеялась. «Сигареты — это название группы. Они вроде в седьмой переодеваются». Я продолжила поиски. Сигареты отправили меня к Розе. Та отослала к привидениям. Обежав почти все за кулисье, я вспотела, но возвращаться к Глафире с сообщением о том, что не нашла Мотю, было просто невозможно. «Водички хочешь?» — неожиданно предложила стройная женщина, втиснутая в очень узкие и короткие брючки. «Чего тут мечешься, словно ошпаренная кошка? Выпей минералочки и успокойся». Огромное чувство благодарности просто переполнило душу. Я схватила протянутую бутылку, отхлебнула из горлышка и простонала: «Ну, спасибо». «Нема за що», — улыбнулась незнакомка. «Ты кто такая? Первый раз вижу. У Глафира служу». В глазах собеседницы вспыхнул огонек. «Да, кем же? На подпевку и пританцовку ты мало похожа. Неужели Глафира Лисю на тебя поменяла? Я угадала? Ты стилистка?» «Нет», — усмехнулась я, — «мой социальный статус намного ниже. Я всего лишь горничная. Глажу вещи, варю суп, сопровождаю Глафиру». Брови женщины поползли вверх. «Домработница? В джинсах от Прада? Мне их Глафира подарила. Похоже, она добрая». «Добрая», — — рассмеялась новая знакомая. — Ну, ты и сказала. А вообще, откуда ты явилась? Зовут как? — Да, считай, что ниоткуда, — начала была я, но потом, вспомнив инструктаж, быстро добавила: — из деревни под Тюменью. — А зовут меня Таня. — Я Ира, — сказала женщина. — Ты поосторожнее с Глафирой. — Почему? — У нее ни одна прислуга больше месяца не держится. — Да? — Угу, — подхватила Ира. — Денег она людям не платит, работать заставляет без выходных, вечно орет. Вот бегут от нее, сломя голову. — Ты зарплату понедельно требуй, и увидишь реакцию. Глаша людей выгоняет вон и бабок не отдает. — Не, Глафира хороший человек, — возмутилась я. — Просто она устает очень и срывается. — Ой, не могу, — скорчилась Ира. — Хорошая, когда лежит маникюром к стене. — Добрая, — решила не сдаваться я. — Знаешь, она подобрала на дороге совершенно незнакомую женщину, приютила ее, накормила, одела. — Это свин ей новый пиар-ход? — придумал, — взвизгнула Ирина. — А ты озвучиваешь? — Ну, Сенька, вот дурак! Такому проглашку никто не поверит. Конечно, публика дура, но есть же предел. Глафира — добрая самаритянка. Уржаться можно. — Это чистая правда, — с жаром воскликнул я. — На моих глазах дело было. Значит, коньяка насосалась. Подвела черту Ира. В невменяемом состоянии была. «Она не пьет!» Ира хлопнула себя по бедрам, обтянутым голубыми брюками. «Понимаю твое горячее желание представить хозяйку в лучшем свете, но сама ведь сейчас сказала, что работаешь у нее всего ничего. А я Глашку не первый день знаю. Она алкоголичка». Впрочем, тут многие ширяются, нюхают и с бутылкой обнимаются. Оно и понятно. Ты попробуй, поживи в таком ритме, поулыбайся всем, поработай как лошадь. Ясное дело, стимуляторы понадобятся. Это нормальное явление. Только Глафира... Внезапно я разозлилась. Ну, до чего же противные люди за кулисами? Глаша не пьет, она коньяк в раковину выливает. Глаза Иры замерцали, как у голодного тигра. Врешь? Нет, просто ей свин такой имидж придумал, — объяснила я. Несколько минут я лепетала без остановки, но потом спохватилась. Ты Мотю не видела? — К Глафире пошел, — медленно ответила Ирина. — Слушай, объясни, кто за кем выступает? — Это принципиально? — Конечно, — улыбнулась Ира. — Если тебя в начало ставят, второй, третий, значит, не уважают. А закрывает концерт самая большая звезда. Ясно? — Да. — кивнул я. — Теперь да. Спасибо, побегу. — Иди. — ласково улыбнулась Ирина. — Но помни, уноси от Глафиры побыстрее ноги. Зря только ломаться на нее станешь. Вон, Ромми ищут костюмерш. Ребята очень честные. Хочешь, замолвлю за тебя словечко? — Не надо. Мне и с Глафирой хорошо. — Ну, хозяин-барин. — дернула плечиком Ира. — Возьми визитку. Когда от Глашки сбежишь, позвони, пристрою к нормальным людям. Чтобы не обижать приветливую даму, я сунула визитку в карман, пошла в гримерку, обнаружила комнату пустой, побежала к сцене и увидела в кулисе Глафиру с надутым лицом. Рядом с ней стоял красный свин. «Мотя мне за все заплатит», — шипел продюсер. «Ишь, сволочь!» «Где Аська?» — перекрыл его недовольный голос густой баритон. «Где она, а? Отвечайте! Наш выход!» Я попятилась и врезалась в группу девушек очень высокого роста с ужасающе огромными бюстами. Лица чаровниц покрывал сантиметровый слой тонального крема и румян. «Поосторожней, киса!» — боском сказала одна. «Колготки порвешь!» Я вздрогнула. Девицы оказались переодетыми парнями. К выходу готовилось шоу трансвеститов. «Где Аська?» — раздраженно повторял баритон. Я подняла голову и ахнула. Прямо надо мной нависал Андрей Максимов, тот самый суперизвестный и популярный. «Где эта шалава?» — вопрошал он. Повеяло удушающим запахом духов. Сильно стуча каблучками, мимо пробежали 4 белокурых создания, словно вылупившиеся из одного яйца. Только что они отпрыгали на сцене и теперь спешили переодеться. «Привет, Андрюша!» — нестройным хором сказали певички. Но Максимов никак не отреагировал на них. «Аську найдите!» — волновался он. «А, сейчас!» — полетела со сцены. «Перед вами выступят те, кого мы с нетерпением ждем. Встречайте, суперзвезды Андрей Максимов и Ася Волкова со своим хитом «Любовь с тобой». Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Загремело со страшной силой. Из противоположной кулисы вылетели 10 танцоров и стали приплясывать, хлопая в ладоши. Ля-ля-ля-ля. Подхватил зал. «Где эта сучка?» — взвизгнул Андрей. И тут у кого-то зазвякал мобильник. «Аську сюда!» — рвал и метал Максимов. «Вообще офигела!» «Андрюш!» — робко пискнул кто-то сбоку. «Катастрофа!» Максимов резко повернулся. «Нет, только не говорите, что она обкурилась. Впрочем, тащите ее сюда в любом состоянии, лишь бы на ногах держалась дрянь!» «Аська только что звонила», — обморочным голосом закончил человек. «Она не придет». «Что?» — неожиданно спокойно переспросил Максимов. «Не придет? С какой стати? Я же видел красотку 30 минут назад. Ее плохо встретили». Умирающим тоном завершил тот же тип. «Гримерку дали на двоих. Ну, Аська и уехала». Большие глаза Максимова стали просто бездонными. Он обвел присутствующих гневным взором. Все, даже Сеня, примолкли. Трансвеститы, словно испуганные дети, сбились в кучу. «Так», — протянул Максимов, — «уехала. Интересное дело». «Ах, она!» Следующие пару секунд из накрашенного рта певца сыпались одни непечатные выражения. Тем временем музыка на сцене гремела снова и снова, балет танцевал, зрители подпевали. «И что мне делать?» — взвизгнул Максимов. Его глаза пробежались по замершим актерам, остановились на группе перепуганных трансвеститов. «Ну-ка!» — рявкнул Андрей, выдергивая самого низкорослого парня. «Тебя как зовут?» «Миша», — робко ответил тот и качнул большими серьгами. «Вообще-то я Анжелика Французская, а так Миша...» «Миша, Миша, каша-параша!» — заорал Максимов. «Плевать 100 раз! Двигай на сцену, петь будем дуэтом!» Миша Анжелика побледнел так, что его лицо, покрытое сантиметровым слоем грима, стало похоже на белую маску с красными пятнами. «Андрей Сергеевич, в ужасе забормотал он, но я того слов не знаю и вообще петь не могу. Вот пляшу хорошо, а с песнями беда. Эка печаль!» — не сдался Максимов, выталкивая несчастного трансвестита на подмостке, где балет лихо отплясывал джигу. «Аська, можно подумать, поет. Рот разевай и двигайся. Остальное пучком будет. Ты мне поможешь, я тебе». В полной панике Мишка попытался притормозить каблуками огромных сверкающих босоножек, но сильный Максимов легко сломил сопротивление. В мгновение ока он вылетел на сцену, таща за собой существо в парчевой юбчонке. «У-у-у!» — завопил зал. Я, разинув рот, наблюдала за происходящим из-за кулис. «Моя любовь всегда с тобой» понеслось из огромных динамиков. Очевидно, Миша обладал определенными актерскими задатками, потому что он взял микрофон и стал усиленно двигать губами. «Она меня повсюду греет», — полетел над залом чистый женский голос. Я усмехнулась. «Хороший текст, однако. Интересно, в каких местах особенно сильно согревает Амур?» Максимов вытянул вперед левую руку. Миша кинулся к нему и замер. Секунду, пока над залом гремела только музыка, парочка с выражением невероятной нежности глядела друг на друга. Затем, обнявшись, певцы принялись кружиться, их голоса сладко-мармеладные, липкие, словно бумажка для ловли мух, опутывали присутствующих. «И никогда ни ты, ни я жить не сумеем без себя. Ты — это я, а я — это ты, и в жизни нашей есть место мечты, одной мечты, где я и ты». У меня защипало в носу. «Господи, как красиво-то! Вот это любовь! Ей-богу, позавидовать можно! Такие молодые, счастливые!» Продолжая нежно сжимать друг друга в объятиях, Ромео и Джульетта докрутились до кулис. Я едва сдерживала рыдания, глядя на возвышенно счастливое выражение лиц парочки. Зал принялся орать от восторга. Андрей и Миша влетели за сцену. «Фу!» — скривился Максимов. «Что за пакостью ты облился? Меня чуть не стошнило. Несет, словно из мусорного бачка, сладкой гнилью». И опять разинул рот. «Господи, куда же подевалась любовь?» На лице певца сейчас было выражение брезгливости, смешанное с недоумением. «Так и дезодорантом», — робко ответил трансвестит. «Имей в виду, Паша», — грозно начал Максимов. «Я Миша». Осторожно поправил звезду юноша. «Однофигственно!» — отмахнулся Максимов. «Так вот, немедленно смени брызгалку, иначе меня в следующий раз стошнит». «В следующий раз?» — эхом повторил Миша. «Вы мне предлагаете у вас работать?» «А ты не понял?» — скривился Максимов. «Эй, кто-нибудь, поправьте мне грим. Живо!» «Именно со мной. Или не хочешь?» «Я... да-да-да-да-да!» — заорал Миша. Певец усмехнулся. «Пошли. Козлы орут!» «Максимов! Максимов!» — скандировала публика. Андрей схватил Мишу за руку, парочка побежала на сцену. Я только диву давалась метаморфозе, произошедшей с обоими. Максимов лучился любовью. У Миши с лица пропало выражение описавшегося котенка, в его глазах светилось безграничное счастье. «Вот так люди карьеру за 5 минут делают», — послышался чей-то издевательский голос. «Жил себе Мишка никому неизвестный, тряс резиновым бюстом, потом оказался в нужный час под рукой у барина, и все. Он суперстар». Я скосила глаза влево и увидела цинично ухмыляющуюся Ирину. Она подмигнула мне. Исторический момент. Из Андрюшки, конечно, певец, как из табуретки зеркала, но он мальчик благодарный. Теперь Мишутка в шоколаде. Да. Вот оно счастье-то. Впрочем, Андрюша давно подумывал о смене имиджа. Просек наш котик, что песенка про то, как мальчик девочку любил, несовременно звучит. Вот два мальчишечки — это интересней. «Вечно ты гадости говоришь», — зло оборвала Ирину Глафира. — И пишешь один понос. — Только правду, мой котик, — пропела Ира. — Нравится вам это или нет, пишу лишь одну страшную истину и никогда не лгу. — Как бы не так, — покраснела Глафира. — Брехло! — Я? — вскинула брови Ирина. — Ты? — Я ни одного слова лжи не опубликовала. — Ха! Написала, что я силикон вставила. — Так ведь это правда. — Нет. — А вот и да. — Нет! — Смешно, право. — Хочешь, фамилию врача назову? — усмехнулась Ирина. — Стерва! — заорала Глафира, бросаясь на собеседницу. — Дура! — завопила Ира, отпрыгивая в сторону. — Свин, держи свою лже-алкоголичку! — Ты о чем? — напрягся продюсер. — Да знаю я все! — отмахнулась Ирина. — Читайте шоу! С этими словами она быстро ушла. Свин и Глафира переглянулись. «Откуда она узнала?» — мрачно спросил продюсер. «Понятия не имею», — взвизгнула певичка. «Найду, кто продал, и урою», — пообещал Свин. Я стала покрываться потом, шагнула в сторону, вновь наступила на одну ногу одному из трансвеститов и спросила: «Это Ирина, кто?» «Кротова?» — уточнил размалеванный парень. — Ужас, летящий на крыльях ночи. Репортер газеты «Шоу» про нас пишет. Такое нарывает. Ее тут половина народа пристрелить хочет. Ирочка может в один миг с грязью смешать. Она вечно за кулисами толчется, по зернышку дерьмо клюет. Недолго думая, я побежала за журналисткой. — Ира, погодите. Кротова оглянулась. «Чего тебе?» Я подбежала к ней. «Пожалуйста, не пишите ничего про Глафиру». «С какой стати?» «Очень прошу. Ну, про коньяк». «Да? А что с коньяком?» «Я случайно сболтнула про то, что она его выливает». «О, слово не воробей. Умоляю вас, меня уволят. И хорошо, найдешь другое место». «Никогда!» «Да не рыдай!» — хмыкнула журналистка. — Рано или поздно все равно бы это узнали. — Я окажусь на улице. Сейчас тепло, не замерзнешь. Мне некуда идти. Я слышала уже сказочку про деревню в Тюменской области, — скривила Сира. — Дурей ничего не придумала. У тебя московский говор. Меня охватило отчаяние. — Послушай, ну, пожалуйста. — Ну, говори. Смилостивилась Ирина. Когда мой сбивчивый рассказ истяк, журналистка покачала головой. «Хорошо, твоя история впечатляет. И знаешь почему? Я узнала тебя сразу, а ты меня нет. Сначала я подумала, что ты прикидываешься, изображаешь неизвестно кого, но потом растерялась, больно здорово ты актерствовала». Стала присматриваться и сомневаться. Она не она. Вроде одно лицо, с другой стороны, меня не признала, а ведь я твоя родня. — Родня? — подскочила я. — В каком смысле? — В прямом. Одними губами улыбнулась Ирина. — Ты знаешь, кто я? — Естественно. — Господи, скажи! — Это долгий разговор. Не здесь же его вести. — А где? — «Приезжай послезавтра ко мне». «Адрес? Скажи скорее адрес!» Ирина покачала головой. «Ну, если ты играешь, то делаешь это гениально. Прими мои поздравления. Зря я тебя курицей считала. Если на самом деле потеряла память, то положение ужасное, хотя это понять можно после всех несчастий». «Эй, Танька!» — заорал один из подтанцовки Глафира, показываясь в коридоре. «Несись на реактивной тяге! Глашка бесится! Нам на другой концерт ехать пора!» «Значит так», — быстро закончила Ирина. «Я сегодня в Питер уезжаю. Вот тебе телефон. Звони послезавтра. Встретимся, и я все расскажу». Я быстро сунула визитную карточку в карман и пошла в гримерку. Отворила дверь и поняла, что попала в самый неподходящий момент. Глафира сидела на полу, в углу, около большого трехстворчатого зеркала. Над ней с розовым полотенцем в руках стоял Свин. Не замечая моего появления, продюсер хлестал полотенцем певицу по щекам, приговаривая: «Ну ты и сука!» Меня удивило поведение Глаши. Вместо того, чтобы, как всегда, орать и материться, певица пыталась закрыть хорошенькое личико руками и шептала: «Ой, не надо, Свин, пожалуйста». Продюсер отшвырнул полотенце. «Одевайся, дрянь!» — выплюнул он и, тяжело дыша, ушел. Я бросилась к Глафире. «Тебе больно? С какой стати ты терпишь такое?» Внезапно она тихо заплакала. «Он мой хозяин, у него деньги, связи. А у меня что? Имя? Звездный статус?» Глаша встала на ноги, взяла ватный диск и стала стирать с лица слезы, перемешанные с косметикой. «Звезда — это фикция», — внезапно серьезно сказала она. «Есть, конечно, маленький круг тех, кто имеет весомое имя и может работать сам по себе, Максимов, допустим. Да и то, Андрюша зависит от многих людей, композитора, например. Нет новых песен, нет и Максимова. Нельзя же годами старые хиты перепевать. Ну, а такие, как я, вытурят меня, свины, что?» Пропала Глаша. «Публика-то из козлов состоит, мигом забудет. Вон сегодня группа «Рынок» выступала, видела?» «Да, хорошенькие такие блондиночки». «Хорошенькие блондиночки», — передразнила меня Глафира. «Точно. Только это уже то ли пятый, то ли шестой состав. И все как одна хорошенькие блондиночки. А куда же прежние деваются, знаешь?» «Нет», — покачала я головой. «И я тоже», — сказала Глафира. «Исчезают одни хорошенькие блондиночки, появляются другие, а залу все равно. Группа «Рынок» поет. Вау, классно, супер, ля-ля-ля-ля-ля. А где же прежние блондиночки?» «Это шоу-биз, детка. Тут как в лесу с леопардами. Выжил, отбил себе место для охоты, слабинку дал, и тебя съели. Ам, нету хорошеньких блондиночек. Ам, прощай, Глафира. Другую свин вытащит и тоже Глашей назовет, чтобы бренд не пропал. Я-то уже вторая Глафира, будет третья, и что?» «Ну, это ты глупости говоришь», — воскликнула я. «Тебя столько народа в лицо знает». Глафира задумчиво посмотрела в зеркало. «Морда? Да, ну это легко. Вон Катю из веселых никто не признает. Она себе нос исправила, овал лица подтянула, парик, очки. А голос?» — не успокаивалась я. «Голос», — протянула Глафира. «Голос, наивная моя. Голос — это аппаратура. Знаешь, как у нас говорят, можно поругаться с кем угодно, с мамой, папой, мужем, любовником, спонсором, журналюгами, но только всегда дружи со своим звукооператором, иначе худо будет. Голос. Ох, зря я сегодня свину нахамила, чует мой нос, плохо мне будет».